поэта Евтушенко Е.А. Это было предназначено не столько премьер-министру, хорошо знавшему поэта, но на всякий случай тем в его аппарате, кто попытался бы затормозить передачу письма непосредственно в руки премьера. Поэт писал высшему руководству на понятном нашим лидерам языке. «Зная вашу занятость, тем не менее вынужден обратиться к вам по делу, требующему безотлагательного вмешательства. Передаю на ваше имя письмо, подписанное работниками артели Печора. Прилагаю к нему также ряд копий документов, вырезок из газет, характеристику председателя артели Туманова В.И. Этого человека я знаю лично давным-давно и могу сказать следующее. Это работающий на золоте самородок». Тут я прерву цитирование сохранившейся у меня копии письма и признаюсь, что не без смущения привожу лестные для меня слова поэта, имея в виду, что они, как в случае составленной у меня на тумбочке запиской, помогают мне, кажется, лучше представить того, кто это писал. Самородок — человек тяжелейшей трагической судьбы. Когда ему было 22 года, в 1949 году, в бытность штурманом, был арестован по статье 58, столь печально знаменитой в истории российской. За что? Да за то, что любил Есенина. Сегодняшнему поколению это трудно представить, а я то время прекрасно помню. В заключении он стал работать на золоте, полюбил эту дьявольскую, однако увлекательную работу. Вышел вчистую в 1956 году. Обратился с письмом в Совмин с идеей воскрешения старательских артелей и, получив добро, дал стране более 30 тонн золота. Проявил нечеловеческую энергию, изобретательность. Володя Высоцкий, чьим, может быть, самым близким другом был Вадим Туманов, мечтал поставить о нем фильм, сыграв его роль. Короче, человек этот незауряднейший, один из тех, в чьей инициативе и предприимчивости так нуждается перестройка. Золото — металл скользкий, и на нем легко поскользнуться. Однако Туманов не из таких. Но те, кто работает на золоте, в силу своих высоких заработков, вызывают частенько зависть, подозрительность. Сейчас вокруг этой старательской артели создана именно такая атмосфера, отнюдь не помогающая добыче нужнейшего нам металла. Прошу Совмин и вас лично заинтересоваться этим делом, суть которого изложена в письме старателей. Желаю вам успеха в наступившем году, личного счастья и как можно больше доброго для нашего народа. Евгений Евтушенко. Честно говоря, я не очень-то надеялся на успех. Прощаясь с Евгением Александровичем, Я был благодарен ему за готовность, не выясняя, кто в этой истории на самом деле прав, решительно вмешаться в события с непредсказуемым исходом, на себя принимая часть ответственности. Письмо Евтушенко действительно попало в руки Рыжкова. Глава правительства начертал на нашем обращении к нему резолюцию, адресованную министру внутренних дел Власову и генеральному прокурору Рекункову. Разобраться по существу, объективно. Страсти вокруг Печоры продолжали накаляться, но резолюция премьера изменила, по крайней мере, тональность обращения с нами следственных органов. Нас стали или делали вид, что стали выслушивать. На второй день после выхода партийной газеты с той подлой публикацией ее прокомментировала британская «Гардиан». Приведу отрывок из комментария, не из-за особой его мыслительной или художественной силы, а по причине другого свойства. Я долго затруднялся ответить на вопрос, каким образом аккредитованный в советской столице западный журналист, выросший в культуре частного предпринимательства и свободного рынка, воспринимал нападки на кооперативное движение в СССР совершенно в духе стратегов и спарт-органов и спецслужб. Источник миллионов рублей, разбрасываемых вокруг в виде взяток, это сибирское золото и особенно советская версия частного предпринимательства, рабочие кооперативы. Руководители кооперативов известны как короли, и в стране, где средняя заработная плата не превышает 50 рублей в неделю, их доход исчисляется тысячи и больше рублей в неделю. Один из королей в центре клондайского скандала, Вадим Туманов, имеет дом на золотых приисках, оборудованный бассейнами, саунами и полным набором поваров из Москвы. У него есть горная вилла на Кавказе и еще одна на побережье Крыма. Обе с полным набором обслуживающего персонала. Кроме того, в Москве у него есть частная квартира, записанная на имя сына. И тут есть слуга. Во всех этих местах его ждет автомобиль. Несмотря на 4 срока заключения, один из которых он получил за вооруженное ограбление банка, отягченное убийством, он использует свои богатства для прикармливания известных артистов, поэтов и писателей, посещающих даваемые им приемы. Он также использовал свои связи для получения незаслуженной медали Героя войны. А в начале этого года опубликовал статью под названием «Жизнь без вранья» в массовом коммерческом журнале «Огонек» о своей дружбе с популярным, но спорным бардом Владимиром Высоцким. Подключение журнала придает новому скандалу некоторые серьезные политические акценты. «Огонек» — один из модных знаменосцев гласности, и новое официальное признание Высоцкого представляет собой один из символов реформ Горбачева –